553-я ночь. Когда же настала 553-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь женил Синдбада-морехода и заключил его брачный договор с одной великой женщиной. А потом, — говорил Синдбад, — он дал мне большой прекрасный отдельный дом и подарил мне слуг и челядь, и установил мне жалование и выдачи, и стал я жить в великом покое, веселье и радости, и забыл о всех тяготах, затруднениях и бедах, которые мне достались. Когда я поеду в свою страну, то возьму жену с собой, — подумал я. Все, что суждено человеку, непременно случится, и никто не знает, что с ним произойдет. И я полюбил жену, и она полюбила меня великой любовью, и между нами наступило согласие, и мы пребывали в сладостнейшей жизни и в приятнейшем существовании. И мы прожили так некоторое время, и Аллах Великий лишил жены моего соседа, который был мне другом, и я вошел к нему, чтобы утешить его в его потере, и увидел, что он в наихудшем состоянии, озабочен и утомлен сердцем и умом, и я стал ему соболезновать и утешать его, и сказал ему: «Не печалься твоей жене. Аллах Великий даст тебе взамен благо и жену лучшую, чем она, и будет жизнь твоя долгой, если захочет Аллах Великий». И сосед мой заплакал сильным плачем и сказал мне: «О, друг мой, как я женюсь на другой женщине, и как Аллах даст мне лучшую, чем она, когда моей жизни остался один день?» «О, брат мой, — ответил я ему, — вернись к разуму и не возвещай самому себе о смерти. Ты ведь хорош, здрав и благополучен». «О, друг мой, — воскликнул сосед, — клянусь твоей жизнью, сегодня ты потеряешь меня и в жизни меня не увидишь». «А как это? — спросил я. И сосед ответил: — сегодня будут хоронить мою жену, и меня похоронят вместе с ней в могиле. В нашей стране есть такой обычай: если умирает женщина, ее мужа хоронят с ней заживо, а если умирает мужчина, с ним хоронят заживо его жену, чтобы ни один из них не наслаждался жизнью после своего супруга». «Клянусь Аллахом, — воскликнул я, — это очень скверный обычай, и никто не может его вынести». И когда мы вели этот разговор, вдруг пришло большинство жителей города, и они стали утешать моего друга в потере жены и его собственной жизни, и начали обрежать мертвую, следуя своему обычаю. Они принесли ящик и понесли в нем женщину, а ее муж был с ними, и вышли за город, и пришли в некую местность возле горы у моря, и тогда они подошли к одному месту и подняли большой камень, и из-под камня показалась каменная крышка вроде закраины колодца, и они бросили женщину в отверстие, и оказалось, что это большой колодец под горой. А потом они принесли ее мужа и, привязав ему под грудь веревку из пальмового лыка, спустили его в этот колодец и спустили к нему большой кувшин с пресной водой и 7 хлебных лепешек. И когда его опустили, он отвязал от себя веревку, и веревку вытащили, и закрыли отверстие колодца тем же большим камнем, как прежде, и все ушли своей дорогой, оставив моего друга подле его жены в колодце. И я сказал про себя: клянусь Аллахом, эта смерть тяжелее, чем первая смерть. А потом я пошел к их царю и сказал: о господин, как это вы хороните живого вместе с мертвым в вашей стране? И царь ответил: знай, что таков обычай в наших странах. Когда умирает мужчина, мы хороним вместе с ним жену. А когда умирает женщина, мы хороним с ней ее мужа заживо, чтобы не разлучать их при жизни и после смерти, и этот обычай идет от наших дедов. «О, царь времени, — спросил я, — а если у чужеземца, как я, умирает жена, вы тоже поступаете с ним так, как поступили с тем человеком?» «Да, — отвечал царь, — мы хороним его вместе с ней и поступаем с ним так, как ты видел». И когда я услышал от него эти слова, у меня лопнул желчный пузырь от сильной печали и огорчения о самом себе. И мой ум смутился, и я стал бояться, что моя жена умрет раньше меня, и меня похоронят с нею при жизни. Но затем я стал утешать себя и сказал: может быть, я умру раньше нее. Никто ведь не отличит опережающего от настигающего. И я стал развлекаться какими-то делами. Но после этого прошел лишь малый срок, и моя жена заболела, и, прожив немного дней, умерла. И большинство жителей пришло утешать меня и утешать родных моей жены в потере ее. И царь пришел утешать меня, следуя обычаю.